Глава 62. Вернувшись в город, я сворачиваю к гипермаркету, чтобы купить фрукты к столу и любимый коньяк папы Валика. Может быть, побывав у меня в гостях, он передумает увозить Стежку. Вцепившись в эту мысль, я увлекаюсь покупками. Пусть папа посмотрит, что мы не стеснены в средствах, и для его любимицы здесь организованы замечательные условия. Боюсь, только ему не слишком понравится, что наш дом находится в таком глухом месте. Телефонный звонок вторгается в мои мысли, когда, покинув магазин, я подвожу продуктовую тележку к своей машине. Стежка щебечет мне на ухо, что папа уже приехал, и Алекс домой вернулась очень злая, а еще срочно нужен торт для настроения. Вот гадство! Про торт я почему-то не подумала. Тем временем Стев передает мобильник папе. «Айя, здравствуй, дочка!» — смущенно бормочет он в трубку. «Привет, пап!» «А теперь, куколка, скажи папе, что тебе некогда». Негромко и ласково звучит прямо за моей спиной, и я поворачиваюсь. Сильно загорелый мужчина в темных очках и бейсболке протягивает лапу к моему телефону. «Давай-ка, золотко, я все сам расскажу твоему папе». «Это что еще за хрен?» Оказавшись между двумя внедорожниками, я невольно озираюсь по сторонам. «Опель потеряла?» Участливо спрашивает мужик и широко улыбается. «Он тебя тоже немножко потерял». «Айя, ты почему молчишь? Кто там с тобой?» — вопит папа Валик из трубки. «Самой бы знать». Ли говорил, что опасность всегда угрожает тем, кто боится. Справа, слева я ловлю свое отражение в тонированных автомобильных стеклах. И он, хрен в бейсболке, тоже это видит. Мою растерянность. Оно и к лучшему, если бы я притворялась. Но во рту у меня внезапно пересохло, а дыхание участилось. Это до отвратительного похоже на страх, и все же он не мешает мне думать и противиться требованию бейсболки. Я отдергиваю от его загребущих лап свою руку с зажатым в ней телефоном. «Айка, не молчи! Что случилось? Ты где?» — звучит встревоженный голос из мобильника. «Я в жопе, пап. Но ищу выход». На этой огромной парковке должно быть немерено камер, но два равнодушных железных монстра скрывают меня с головой. Кричать и звать на помощь бесполезно. Этот урок я давно выучила. Можно было бы прорваться вперед, сквозь бейсболку, если бы знать наверняка, что он один. Мужик вдруг перестает ощеряться и отбрасывает любезный тон. «Мобилу гони, малявка. Мне с твоим папкой потолковать надо». С моего языка готов сорваться ответ, способный вогнать в краску даже его козырек. Но лишь вежливость позволит мне выиграть время для поиска выхода. «А вы позвоните ему, пожалуйста, со своего телефона». Я хлопаю ресницами, глядя мужику в непроницаемые очки, и отступаю на шаг назад, упираясь позвоночником в тележку. Толкаю ее, вжимаясь спиной изо всех сил, однако какое-то препятствие не дает мне продвинуться. «Что за...» Быстро оглядываюсь, чтобы упереться взглядом. Черт, в белую панаму, венчающую громоздкую пузатую тушу в обтягивающей футболке. Второй. «Здравствуйте». Кротко бормочу и киваю в ответ на совершенно идиотскую улыбку из-под панамки. И в этот момент мобильник ловко уходит из моей руки. Вот раззява. От прикосновения горячей мужской ладони я вздрагиваю, а бейсболка ухмыляется и подносит мой телефон к уху. «Вечер добрый, папаша», — радостно приветствует он папу Валика. «Я тут хочу пригласить в гости твою дочь, но правила хорошего тона обязывают меня сперва предупредить отца. Надеюсь, ты не против?» По нахмурившейся роже бейсболки я догадываюсь, что папа Валик не дал своего согласия. Но услышать продолжение беседы мне не суждено. Дверца старого Паджеро справа от меня резко распахнулась, саданув по телеге, и с заднего сиденья показался третий разбойник, совсем молодой худощавый парень. В его протянутые руки меня и подтолкнул бейсболка. Дверца за моей спиной захлопнулась, и в салоне мы с Худым остались вдвоем. В нос шибануло тошнотворным запахом пота, и я попыталась отодвинуться от вонючки, но шею больно сдавили влажные пальцы. «Не дергайся, шалава худая, а то сапатку на бок сверну. Я и так из-за тебя весь день потерял. Я крепко зажмуриваюсь, чтобы не выдать охвативших меня ярости и омерзения. Для моего сольного танца здесь слишком тесно. Стиснув зубы, я повторяю про себя урок Ли. Нам нечего бояться, кроме страха. Страх — кандалы, сковывающие сильные руки. Огонь, пожирающий тебя изнутри, источник силы для твоих врагов. Не беги, не прячься, не дрожи. Посмотри в глаза своему страху и твори то, что пугает сильнее всего. Когда-то, 100 лет назад, в подобной ситуации мне на помощь пришли мои друзья — Ли и Пушок. За эти 100 лет изменилось многое. Я стала гораздо сильнее. Ли отлично меня подготовил, но сейчас он был бы очень недоволен. Даже беспокойство папы и Вадика не добавило мне осторожности. И вот итог. Будь я внимательнее, ни за что не попалась бы в такую глупую ловушку. И сейчас досада и злость на себя куда сильнее страха. А папа Валик? Что он теперь думает? Чего наговорит ему бейсболка? Конечно, его сердце не лопнет от волнения за неудачную дочку, но он ведь может рассказать обо всем девчонкам. Нет, впечатлительной Стежке о таком знать нельзя. А Алекс? А ей тем более. Ведь она может рассказать папе Паше. Ох, лучше бы ему об этом не знать до моего возвращения. И куда подевался этот грёбаный следопыт на Опеле? Вонючка продолжает сыпать грязными оскорблениями и опять сжимает мне шею. От прикосновения его мерзких пальцев мои зубы начинают отбивать дробь. «Пожалуйста, не надо! Мне больно!» Мой голос дрожит, но не от страха, от ярости. «Сышь, чушка!» — скалится этот уродец, обдавая меня помойным дыханием. Я дышу через раз и снова жмурюсь, чтобы не видеть глумливую рожу этого выродка. Уверенный в своей власти надо мной, он наслаждается моим ужасом и даже не догадывается, каких невероятных усилий мне стоит сдерживаться и оставаться в его глазах испуганной жертвой. Чтобы разделаться с ним, мне вовсе не нужны мои нунчаки. Но слишком мало шансов так же легко ускользнуть от его дружков-подельничков. А лимит моей глупости на сегодня исчерпан. И я терплю, начиная получать от всего происходящего извращенный кайф. Я жду. Ведь пока в их глазах я слаба, испуганно и беззащитно, мои охочие до расправы руки остаются свободными.